вшел в бизнес, сразив наповал своих родителей. И что теперь? Василий стал крутым парнем. У него нехилый бизнес и два высших образования, полученные где-то между деловыми встречами и переговорами. Размышляя о былом, Артем слушал гудки в телефонной трубке и смотрел на хмурую охранницу. Наконец гудки оборвались, сменившись недовольным голосом Конева. «Да, слушаю». «Привет, Васек, это Артем. Надеюсь, ты не забыл, что мы едем на твою турбазу?» — выпалил он в ответ. «А, да, я ничего не забыл, но у меня тут нужно одно дело закончить. Поднимайся, подождешь в кабинете». Сухо ответил он, затем добавил тоном царствующей особы. «И не Васек, а Василий Петрович, пора бы уж запомнить». «Да понял», — хихикнул Артем. «Повтори, я запишу. Кстати, меня не пускают наверх твои доблестные амазонки на вахте. Сделай что-нибудь». «Передай трубку дежурной», — велел Василий. Вопрос со свободным проходом таким образом был улажен. Артем поднялся на третий этаж по широкой, поражающей воображение своими размерами лестнице, устланной ковровой дорожкой. Дорожку крепили к ступеням, выкрашенные золотом держатели. Лестница была снабжена перилами, вырезанными из красного дерева, которые украшали резные ангелочки. Такое излишество мог позволить себе либо очень богатый человек, либо тот, у кого в распоряжении целая мебельная фабрика и неограниченный запас любых сортов древесины. На полу в коридоре паркет, изготовленный так, что под действием искусно подобранного освещения он как бы светился изнутри. Стены украшали деревянные панели под красное дерево с различными гравюрами, орнаментом. О всякого рода скульптурном декоре можно было вообще не говорить. Однако Артем уже успел привыкнуть ко всему великолепию убранства офиса друга. Поздоровавшись с симпатичной, но чересчур худой секретаршей, он смело толкнул дубовую дверь в кабинет директора. Василий, не отрываясь от компьютера, махнул ему, чтобы садился. Его расширенные серые глаза следили за чем-то на мониторе. Взгляд быстро метался из стороны в сторону. Он то ли читал, то ли рассматривал картинку. Строгое лицо то напрягалось, то разглаживалось. На переносице обозначилась вертикальная морщина, признак явного волнения. Садясь в кресло, Артем осторожно напомнил. «Там у меня в машине пиво киснет и вобла ржавеет». «Сейчас», — буркнул Василий и принялся что-то быстро набирать на клавиатуре. Артем вздохнул и посмотрел в окно. Сразу вспомнились неприятные моменты нескольких последних недель. Когда он решил разводиться, он не думал, что будет так тяжело. Жена отказывалась понимать его проблемы, не слушала и требовала только денег, а затем тратила их, заваливая дом всевозможным барахлом. Дом начинал напоминать не жилище, а склад. Он смотрел на нее и не узнавал женщину, на которой женился всего 5 лет назад, а ведь они любили друг друга. И куда только все подевалось. Он предложил ей посетить семейного психолога, но она в ответ лишь устроила скандал. Потом скандалы пошли сплошной чередой. После работы Артем не торопился домой, работал допоздна, просматривал договора, лазил в интернете, изучая новые предложения от поставщиков, изменения цен на рынке и новые технологии. Затем появилась возможность расширить бизнес, и он ушел в работу с головой. Однако семейные проблемы от этого сами собой не решались. Трещина в отношениях расширялась. Жена с маниакальной настойчивостью стала подозревать его в изменах, и снова скандалы. В какой-то момент он ударил кулаком по столу и сказал: «Все, хватит!» И ушел, оставив жене дом, машину и солидный банковский счет, а затем подал на развод. Жена наняла толпу адвокатов и заявила, что лишит его всего. Артема это неприятно удивило. Договориться не удалось. Война так война. Предстоял суд. Его адвокат заверил, что ей ничего не светит, так как все имущество было нажито им до свадьбы. Можно даже отсудить то, что он оставил жене по доброй воле. Детей они не имели. Надежды супруги победить объяснялись нечистоплотностью нанятых ею адвокатов, те просто разводили ее на бабки. Однако Артема, близившись с победой, не радовало. На душе было муторно от того, что никому до конца нельзя довериться. По вечерам он приходил в пустую съемную квартиру и слонялся по ней, как неприкаянный. Приходилось как-то заполнять возникшую в душе пустоту. От депрессии спасали только работа и друзья. Он и в Египет поехал только, чтобы отвлечься. Пара мимолетных романов. В ожидании, когда же наконец друг закончит свои суперважные дела, Артем уселся поудобнее и подтянул к себе прайс, что валялся на столе. До его ушей донеслось невнятное бормотание Василия. Набирая текст, он не заметил, как стал тихо проговаривать его себе под нос. «Я ездил отдыхать, а не устраивать оргии. Проституток не воспринимаю». «Важное дело, значит», — изумился про себя Артем и кинулся к компьютеру. «А ну покажи, что у тебя там за хрень». Василий пытался помешать. Физически он был крупнее и сильнее, но Артем превосходил друга в быстроте. Без церемонии он навалился на Василия сверху и заглянул в экран компьютера. Увиденное шокировало больше, чем прайсы с новыми ценами на стройматериалы от производителей, полученные им накануне. Нет, на экране компьютера Василия был вовсе не какой-то секретный документ. Все это время с важным видом он зависал в интернете на каком-то сайте. Отступив, Артем возмущенно воскликнул. «Василий, да ты совсем наглость потерял. Я как дурак тут сижу, а он в интернете лазает, хренов юный хакер, и врет работу у него. Письма кому-то строчит, как школьница. Ты в детство, что ли, впал? Мы же договорились на турбазу. Знаешь, вообще, что бывает с теми, кто знакомится по интернету?» «Это не то, что ты думаешь», — краснее пробормотал Василий, поднимая руки. «Это не знакомство. Я женат и не собираюсь изменять жене». «Ну-ну, конечно, еще бы», — понимающе покачал головой Артем и плюхнулся назад в кресло. «Твоя атаманша, если просечет проливак, то кастрации тебе не избежать». Его губы при этом, помимо воли, растянулись в улыбке. Он знал жену друга и не приукрашивал слов. Лиза всегда, что называется, любила резать правду матку, рубить с плеча и являлась сторонницей скорой расправы. «Да я не девушке пишу», — в сердцах хлопнул рукой по столу Василий. «Ой, да ладно, не девушке», — хмыкнул в ответ Артем. «Бабушке, или еще скажи, с президентом Америки переписываешься». «Да парню одному», — перебил его Василий. Артем понял, что у него вытянулось лицо. Заметив его реакцию, Василий поспешил добавить. «Только давай без извращенных фантазий. Мы учились вместе в школе. Он сейчас на Дальнем Востоке, женился, дети. Вот прислал мне письмо и фотографии, я ему отправил свои. Это что, преступление?» «Да», — ответил Артем сурово. «Я вообще-то на природу собирался, а не смотреть, как ты переписываешься тут не пойми с кем. Однако я все равно рад, что ты не изменил ориентации, поддавшись моде. Иначе как тебе на рыбалке спиной поворачиваться? Так мы поедем или нет?» «Едем, едем», — проворчал Василий, торопливо выключая компьютер. «К твоему сведению, сейчас многие сидят на этом сайте. Это стало модно. Все ищут одноклассников, только ты не в теме». «А чего мне кого-то искать, когда мы все живем в одном городе, в одном районе и на соседних улицах?» — пожал плечами Артем. Вся затея с интернетом ему казалась глупой. По его глубокому убеждению, с помощью компьютера общались одни прыщавые подростки. Конечно, надо осваивать новые технологии, он с этим не спорил, но идти на поводу у моды не для него. «И с кем же ты из одноклассников общался на прошлой неделе?» — извительно спросил Василий, поправляя пиджак перед зеркалом. Возникла пауза. Артем попытался вспомнить, а затем понял, что никого из тех, с кем учился, он не видел очень давно и даже не предполагал, где они сейчас находятся. Да и когда ему с ними общаться? Работа с утра до ночи, конкуренты. Времени едва хватало, чтобы раз в неделю выбраться куда-нибудь, чтобы тупо отдохнуть. Василий взял с кресла свой портфель и с торжеством в глазах посмотрел на Артема. «Молчишь? То-то же. Можешь не отвечать. А я общался с шестерыми только на этой неделе. Это здорово успокаивает. Попробуй как-нибудь». «Я, наверное, пас», — покачал головой Артем и поднялся с кресла. «Зря», — вздохнул Василий. «Пошли, что ли?» Выходя вслед за Артемом, он выключил свет. Глава третья. Спустя час они сидели на берегу Волги на лавочках перед деревянным домом. На столе пиво, закуски, чуть в стороне на мангале готовился шашлык. Солнце медленно уползало к линии горизонта. В вечернем воздухе пахло дымом, рекой и лесом. Деревья, в основном дубы, начинали расти прямо за домом. Молодые, тонкие, за ними чуть постарше, со стволами толщиной в ногу. А дальше уже старые дубы и настоящие чаще из кустов, сухих веток и бурьяна. И так по всему острову. Домики стояли прямо в лесу. Только у причала был насыпан пляж для отдыхающих и расчищено место под спортивную площадку. Легкий ветерок с реки и дым от мангала отгоняли назойливых комаров. Попивая пиво, друзья неспешно разговаривали. Василий рассказывал, как собирается облагородить территорию острова. По его задумке, на месте полуразваленной турбазы должен был возникнуть современный развлекательный комплекс. Он даже проект уже заказал. Деньги на все, конечно, требовались колоссальные, но Василий не унывал, заверяя, что многого можно достичь, если четко представлять себе цель. «Как жена?» — поинтересовался Артем, имея в виду историю с маньяком. «Да что ей сделается?» — буркнул Василий мрачно. «Купила два пистолета. Один газовый, другой резинострел. Говорит, что когда того психа найдут, то она сначала кастрирует его, потом обмажет медом и привяжет голым к муравейнику. И прикинь, меня ни хрена не слушает. Я ей говорю, чтобы никуда не ходила пешком, тем более вечером. У нее ведь есть машина. Существует такси, наконец, а она твердит, что ей идея пешие прогулки для здоровья необходимы, что надо в день столько-то километров проходить. А что милиция? У тебя ведь есть знакомые?» — спросил серьезно Артем. «Его же надо искать. Таких уродов нельзя оставлять на свободе». «Они ищут», — тяжело вздохнул Василий. «Но я очень сомневаюсь, что кого-нибудь найдут. Лиза же ни хрена не помнит. Шел сильный дождь, этот козел был в маске. В общем, дело темное». Затем разговор плавно перешел к теме переписки Василия с одноклассниками. «Вот ты думаешь, я ерундой занимаюсь», — проговорил Василий, наблюдая за Чуком и Геком, местными сторожевыми собаками, которые со смущением на мордах приблизились к мангалу. «Вот даже если говорить о моей задумке с турбазой. Один парнишка, с которым я учился, теперь стал архитектором. Он занимался разработкой подобных проектов. Он мне выдал весь расклад, и как и что надо делать, и какие расценки. Благодаря этой информации мне удалось снизить стоимость проекта на 30%. Это серьезные деньги». «Тебе повезло», — пробормотал в ответ Артем, взял с тарелки несколько кусков колбасы и бросил собакам, чтобы те не жались к шашлыку. Колбаса мигом исчезла в глотках прожорливых чудовищ, и псы вновь уставились на них умоляющими глазами. Гек жалобно заскулил. Артем кинул еще колбасы и заметил. «Семенович их, наверное, совсем не кормит. Смотри, как хватают». «Дай им сколько ни дай, все голодные», — отмахнулся Василий. «Так что скажешь насчет одноклассников? По-твоему, я ерундой занимаюсь?» «Ну, не совсем ерундой», — нехотя протянул Артем. «Вот ты в школе был влюблен в какую-нибудь девчонку?» — зашел Василий с другого бока. В его голосе появился оттенок раздражения. «Ну, был 100 раз», — фыркнул Артем. «Хотел бы узнать, что с ними сейчас? Где они?» — продолжал Василий тоном ведущего допрос следователя. «Да не очень», — нарочито небрежно бросил Артем и отхлебнул пиво с беззаботным видом. Ему нравилось злить друга. «Ну и пошел ты!» — в сердцах выпалил Василий, схватил бутылку пива и отвернулся от него с покрасневшим лицом, бормоча себе под нос, что он тут не намерен распинаться перед всякими мудаками. Артем дружески похлопал его по плечу, но Василий зло стряхнул руку. Было слышно, как он шумно дышал. «Да ладно тебе, не напрягайся», — попробовал еще раз Артем. «Твои одноклассники — офигенная вещь. Я сам всегда мечтал на этот сайт залезть, да не было времени. Что там делать-то надо?» «Отвали», — буркнул Василий, не поворачиваясь. «Хватит гнать мне тут пургу», — мечтал он. «Нет, ну в натуре интересная штука». Артем дружески пихнул его в спину. «Эй, давай, колись. Долго там их искать, а то у меня времени нет. Если там недолго, обещаю, как приедем в город, то сразу в интернет». «Недолго», — буркнул недовольный Василий. «Там надо только зарегистрироваться, дать свои данные и искать. Настолько просто, что и ребенок справится». Он запнулся, помолчал, а затем пробормотал заплетающимся голосом. «Чего-то мне кажется, что я надрался». «Чего надрался? Всего по 6 бутылок пива выпили, а ты уже лапы кверху», — воскликнул Артем, подначивая друга. Просто детский сад. Мы еще шашлык не ели. Давай еще.